Садовое товарищество «Химик-2», Ближнее Подмосковье. 4 ноября, суббота, 13:50. «Что скажешь?» — поинтересовался Кортес. «Магов нет точно», — коротко ответил сканирующий дом Артега. «А Мурза?» «Он обычный чел?» «Угу». «С обычными челами сложно», — вздохнул Нав. «Они такие незаметные». И покосился на наемника. «Вот, например, ты. Путается что-то в ногах, а вниз посмотришь, вроде и нет ничего». «Зато тебя всегда видно», — отозвался Кортес. «А то», — приосанился Артега. «Высокий, как столб, и такой же умный». «Да уж, не дурак», — не стал спорить Нав, однако, сообразив, что имел в виду наемник, нахмурился. «А еще челы очень говорливые». «А еще мы владеем землей», — напомнил Кортес. «Так что с домом?» Поразмыслив, Артега решил прекратить пререкание и ответил. «Пусто в твоем доме, нет никого». «Сигнализация?» «Нет». «Магическая охрана?» «Кольца саламандры на всех проемах и...» Нав прищурился. «Блокировки порталов нет». «Я думаю, следует засесть где-нибудь поблизости и подождать», — предложил Кортес. «В картишки перекинемся или в города поиграем. Ты города знаешь? Побольше тебя. Вот и проверим». В поселок посланцы Сантьяги прибыли порталом. Артега сотворил переход в лес, начинавшийся сразу за оградой. Незамеченными подобрались к нужному дому и теперь находились ярдах в ста от него, в кустах. Пусть ветви и без листвы, но все равно хоть какое-то укрытие от лишних глаз. «Зайдем внутрь и посмотрим, что к чему», — решительным тоном произнес Артега. План дома он уже рассчитал и знал, в какое помещение можно без труда построить портал. В принципе, Кортес не имел ничего против. Лучше действовать, чем скучать в осенних кустах. Но решил подначить напарника. «Когда это тебя назначили главным?» «Когда отправили в эту глушь вместе с тобой», — с истинно навской уверенностью ответил помощник комиссара. «Я не помню, чтобы Сантьяго расписывал наши обязанности». «Этого не требуется. Если формируется группа, в которой есть нав, значит, он главный. По умолчанию. А если два нава?» «Они решают этот вопрос между собой». «А если три?» «Кортес, я уверен, что ты умеешь считать даже до 10. Но давай не будем затягивать. Это нужно для будущих мемуаров. Болтовня?» «Мне интересно, почему ты главный? Может, кинем жребий?» Артега вздохнул. «Ты можешь построить портал в дом?» «Нет». «А я могу. Вопрос исчерпан?» «Сантьяго не умеет дрессировать крыс, но это не значит, что в темном дворе главные осы», — с ухмылкой ответил наемник. «Комиссар не тратит время на домашних животных», — не остался в долгу Нав. «А вот мне, к сожалению, приходится...» «У тебя есть крысы?» «У меня есть ты. Или ты заткнешься, или я иду в дом один». «Ладно, ладно», — примирительно улыбнулся наемник. «Пойдем посмотрим, как живут беглые преступники». «Кто из нас главный?» «На данный момент ты. Ведь я не умею делать порталы». Нав покачал головой, затем пробормотал заклинание, и через несколько секунд в паре ярдов от напарников завертелся черный вихрь портала. «Будь осторожен», — приказал отстоявший свое главенство Артега. «Ничего не делай без моего разрешения». «Можете быть уверены во мне, Сагиб», — пообещал Кортес, шагая в вихрь. «Я вас не подведу». И, оказавшись в комнате, остановился. Не потому, что так приказал Нав, а по привычке. Входя в незнакомое помещение, наемник никогда не лез на рожон. И поэтому на его могиле не будет траурного венка с надписью «Извини, подвела. Твоя интуиция». Что может быть проще? Оказался в чужом доме, в отсутствие хозяев, не торопись. Оглядись как следует. Прочувствуй ситуацию. Интуицию ведь не просто так выдумали, а по делу. «Ни черта интересного», — презрительно выдал Артега. «Ни одной магической ловушки». «Уверен?» «Я еще в лесу это знал». Полуторная кровать, стол, ноутбук, стул, дверь на кухню, дверь в соседнюю комнату, полки с книгами. «Мурзин изучает тайный город», — пробормотал Кортес, приглядываясь к названиям на корешках. «И магическое оружие». С места наемник не двигался. «Да плевать, что он там изучает», — махнул рукой Артега, направляясь в сторону кухни. «Не спеши!» «Поуказывай еще!» Нав сделал еще один шаг, споткнулся и выругался. «Черт! Что? Проволока!» Муниципальный жилой дом. Москва. Улица Затонная. 4 ноября. Суббота. 14:04. Деятельный характер комиссара «Темного двора» давно вошел в поговорки. Жители тайного города были убеждены, что все сколь-нибудь значимые события происходят либо с одобрения, либо с ведома Сантьяги. И Нав не спешил их в этом разубеждать. Зачем? Пусть противники думают, что в «Темном дворе» узнают об их замыслах еще до того, как предварительные задумки оформились во внятные планы. Однако подобная репутация создавала и определенные неудобства. Сантьяге не было необходимости посещать Затонную улицу. Но не появиться у места гибели жрицы Нежи комиссар не мог. Иначе бы его не поняли. Именно поэтому, отправив Кортеса и Артегу за город, Сантьяго отдал распоряжение Лас-Вегасам, после чего создал портал и шагнул во двор дома, в котором погибла жрица. Шагнул, остановился, убеждаясь, что наведенный заранее морок скрыл от человских взглядов темный вихрь портала и обаятельно улыбнулся подбежавшим дружинницам. «Добрый день». Ответной радости или хотя бы ее демонстрации не дождался. «Меня зовут Фата Ярица», — представилась первая колдунья. Вторая своего имени не назвала. Она тихо говорила по телефону, недружелюбно разглядывая Нава. «Сантьяго», — вежливо отозвался Сантьяго, — «комиссар темного двора». «Мы знаем, кто ты», — не стала скрывать Ярица. «Что ты здесь делаешь?» «Тренируюсь в создании порталов». Ошибся в расчетах и залетел. «Очень смешно. Я рад, что сумел вас развеселить», — светски отозвался комиссар. «Скучно, наверное, весь день сидеть в машине». «Ты находишься в зоне операции Зеленого дома». «И где больной?» Тем временем вторая дружинница тихо произнесла: «Слушаюсь», и протянула Сантьяге телефон. «С тобой хочет говорить воевода Милана». «Как мило». Комиссар двумя пальцами взял трубку и осторожно поднес ее к голове, остановив примерно в дюйме от уха. «Алло?» «Что ты там делаешь?» «Добрый день, уважаемая воевода». «Недобрый», — отрезала Милана. «Что ты там делаешь?» «Прибыл осмотреться». «Зачем?» «Вы бы удивились, если бы я здесь не появился». Комиссар понял, что воевода сбита с толку, и вновь улыбнулся. Однако Милана быстро опомнилась. «Правильно, ты появился. Теперь можешь уезжать». «Внутрь не пустите? На улице довольно прохладно». «Внутрь тебе нельзя». «Почему?» «Потому что ты под подозрением». «Только я?» «Нет, не только ты», — не стала скрывать воевода. «И ты, и лучшие маги чудов. Смерть жрицы не рядовое событие». «Прекрасно вас понимаю», — поддакнул Сантьяго. «Помощь не нужна?» «Справимся». «Как пожелаете». Сантьяго отдал замолчавший телефон колдунье, безмятежно посмотрел в ледяные зеленые глаза и поспешил успокоить настороженных дружинниц. «Все в порядке, дамы. Я вас покидаю». Доверие. Мы даже не задумываемся над тем, как облегчает оно жизнь. Мы знаем людей и потому не проверяем их слова, по умолчанию считая их правдивыми. Мы обращаемся за поддержкой и сами спешим на помощь, потому что нам доверяют, и мы не можем не оправдать надежд. Потому что в другой раз придут на выручку нам. Но что делать, когда не доверяешь? Когда не можешь обратиться за помощью к друзьям? Что делать, когда не знаешь, кому из них можно верить? Что делать, когда собственный дом оказался западней, а в каждом близком видится коварный противник? Кто-то предпочтет выбираться из ловушки самостоятельно, откажется от помощи, рассчитывая только на свои силы. Это правильный, но трудный и опасный путь. Потому что противник может оказаться сильнее, потому что он, прикинувшийся другом, будет бить в спину, и тебе придется постоянно оборачиваться. Но есть и другой, неправильный и не менее опасный — обратиться за помощью к врагу. Хороший враг может отказать, если вы особенно ему насолили. Но может и помочь. Если решит, что старый, изученный противник лучше нового и неизвестного. Помощь врага хороша тем, что ее никто не ожидает. Друг, приготовившийся бить в спину, сам получит неожиданный удар. Но хороший враг всегда потребует плату. Телефонный звонок застал Сантьяго до того, как он сделал обратный портал. Не желая больше нервировать дружинец, комиссар отошел в противоположный угол двора, навел морок и только хотел произнести заклинание, как лежащая в кармане трубка подала голос. Никуда не торопящийся Сантьяго вытащил ее, посмотрел, кто звонит, после чего активизировал лежащую в другом кармане пальто пирамидку Навского оберега и нажал на кнопку ответа. «Добрый день». «Линия защищена», — вместо приветствия сообщила королева Зеленого дома. «А у меня включен Навский оберег». «Хорошо». Всеслава помолчала и тихо сказала. «Сантьяго, мне не к кому больше обратиться. Я под подозрением». «Надеюсь, не под домашним арестом?» «Пока нет». Королева опомнилась. «О чем ты?» «Извините, я предположил самое худшее». «Впрочем, ты не так уж и не прав». Всеслава поняла, что сейчас не время демонстрировать гордость. «Вся полнота власти перешла к кругу жриц. В настоящий момент продолжается экстренное заседание, и я едва сумела отлучиться, чтобы позвонить тебе». «Что случилось?» Барона Мечислава обвиняют в убийстве жрицы Нежи. «Очень необдуманный поступок, Ваше Величество», — присвистнул Нав. «Зачем же так неосторожно?» «Я ни при чем, и барон тоже». «Это точно?» «Чем поклясться?» «Да мне, в принципе, безразлично, убили вы жрицу или нет», — искренне ответил Сантьяго. «Если вы обратились ко мне, значит, все очень плохо». «Чудовищно». «Ваш трон?» «Качается». «Кто претендент?» «Вы думаете только об этом?» «Разумеется. Он должен знать, против кого его просят сыграть, и, соответственно, подумает, выгодно это ему или нет». «Похоже, я обратилась не по адресу». «Обратитесь куда-нибудь еще?» — предложил комиссар. «К чудам?» «Нет уж. Если и продавать душу, то только лучшему соблазнителю». Тому, который гарантированно поможет. Кто претендент? Я еще не думала. Подумайте сейчас. Если вы не причастны к смерти Нежи, значит, против вас играет кто-то из своих. Я хочу знать, кто. Если бросят тень на меня, то все жрицы, которых я привела, окажутся под подозрением. Медленно произнесла Всеслава. Они не могут претендовать на трон по этическим соображениям. Параша тоже замазана, она слишком хорошо относится к Мечиславу, к тому же стара. Ваше Величество, прошу меня извинить, но я не вижу необходимости выслушивать характеристики всех членов круга. Я могу рассказать о жрицах не меньше. Мне интересно ваше мнение, кто метит на трон? Милана. Сантьяго задумался. Всеслава поняла, что комиссар взвешивает варианты, прикидывая, кого ему выгоднее видеть на престоле Зеленого дома. Поняла и сжала кулаки. «Моя судьба зависит от Нава. Как это унизительно!» «Впрочем, не в первый раз. Еще один вопрос, Ваше Величество». «Да». «Барон Мечислав сильный и смелый мужчина. Отличный воин. Замечательный управленец, очень умный. Он бы не принял скверну Гала, не посоветовавшись с вами, а вы бы ему обязательно запретили, ведь так?» «Скверна Гала?» — опешила Всеслава. «Какая? Откуда?» Собственно, неподдельное удивление, которое прозвучало в голосе королевы, и было ответом на вопрос. «Вы не в курсе?» «Сантьяго, что происходит?» «Расскажу позже». Комиссар принял решение. «Ваше Величество, я с удовольствием помогу, но придется заплатить». «Называй цену», — угрюмо попросила Всеслава. «Однажды, когда на стены Зеленого дома накатывали штурмовые колонны чудов, Она уже просила Нава о помощи. И расплатилась за нее самоубийственной контратакой, в которой полег цвет дружины дочерей журавля. Что попросит Сантьяго на этот раз? Милана умрет, невзирая на результат расследования. Неважно, виновна она или нет. Метит она на престол или нет, Милана умрет. Лучший боевой маг Зеленого дома. Один из немногих ветеранов, оставшихся в строю после кровавой лунной фантазии. А вдруг я ошиблась? Вдруг Милана не мечтает стать королевой? Вдруг? Неважно. Согласна, твердо ответила королева. Спасите Мечислава. Садовое товарищество «Химик-2», ближнее Подмосковье. 4 ноября, суббота, 14:08. Есть такое расхожее выражение «молниеносно». В тайном городе его можно применить ко многим воинам, причем в буквальном смысле. Невероятно трудно уследить за ударом Хвана, за молнией, вырывающейся из пальцев колдуньи, за бегущими с поля боя красными шапками. Но если говорить о реакции, о скорости, с которой маг принимает единственно правильное решение, то в этом, конечно же, не было равных навам. Создавалось впечатление, что темные реагировали на опасность еще до того, как осознавали, что же происходит. Успевали перебрать массу вариантов, вычленить из них нужный и задействовать его. Разумеется, это не совсем так. Согласно теоретическим изысканиям эрлийцев, удивительная реакция навов обусловлена тем, что мозг нава работает в многозадачном режиме, не просто принимает информацию, а обрабатывает ее в фоновом режиме и в случае необходимости мгновенно переключается с одного процесса на другой. Смотри трактат брата Соплюса «Мозги великих домов. Сходство и различия. Тайный город. 435 год». Одним словом, Кортесу сказочно повезло, что в напарнике ему достался нав. Ортега включился на слове «бо», и в тот момент, когда Кортес договаривал «мба», нав уже знал способ выкрутиться. И даже не просто знал, уже спасал их. Мгновение и неудачливых взломщиков окутал шар вязкой защиты. А поскольку времени на создание шара совершенно непроходимой защиты у Ортеги не оставалось, то он придал шару вертикальное ускорение. В следующее мгновение шар взмыл в воздух, пробив в крыше дома идеально круглое отверстие, качеством которого, к сожалению, никто не смог насладиться, ибо валяющиеся на дне шара нав с наемником увлеченно переживали прелести перегрузки. Третье мгновение — взрыв. И куски дома поспешили вслед за взломщиками. Шар подлетел на 40 ярдов вверх, на секунду завис, камнем рухнул на землю и в тот же миг рассеялся. Кортес и Ортега, издав невнятные возгласы, покатились по твердой ноябрьской земле. Вокруг шел дождь из мелких обломков. Кричали птицы. И даже серые тучи, как показалось, решили ненадолго расступиться. «Прикольно покатались», — суммировал наемник, тщательно ощупывая себя. «Да уж», — крякнул Нав. «Ты цел?» «Вроде». «Хорошо». Полежали еще несколько секунд, задумчиво обозревая серое осеннее небо. Затем Кортес поинтересовался. «Ортега, сколько тебе лет?» «Тебя стошнит, если я скажу». «От ужаса?» «От зависти». «То есть много?» «Да черта!» «И ты за это время так и не узнал, что такое растяжка?» «Я не обязан засорять свой мозг ненужными подробностями», — огрызнулся Нав. Однако наемник понял, что Ортеге стыдно за допущенную оплошность. Понял и решил не продолжать. «Позвонишь комиссару?» «Уже!» Нав встал, скривился, потрогал себя за плечо, прислонился к ближайшей березе и начал давить на кнопки. «А я?» Кортес поднялся на ноги, включил свой телефон и поморщился. Трубка немедленно подала голос. «А я тоже поговорю с кем-то». Наемник посмотрел на экран. «С Ингой, например».